Можно пить вождь, а мне завтра вы поедете сами. Дайте мне стоп, дайте мне хост, дайте мне спеть один пять нелогичных нот. Тогда меня можно брать руками. Как сон, полный людей, разум, полный людей, служение, сон, полный людей. Но пока нет твоей любви, мне всегда будет дайте мне ночь, дайте мне час, дайте мне шанс сделать что-то из нас. Иначе все, что вам будет слышно, это что вам угодно. Может быть, нет, может быть, да, на нашем месте в небе должна быть звезда. Ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно. Полный полный день, полный день, служение полный полный день. Но пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться еще и еще. Дайте мне холст, дайте мне стену, в которую можно вбить гвоздь. Ко мне на завтра вы придете сами. Дайте мне ток, дайте мне холст, дайте мне спеть эти пять нелогичных нот. Тогда меня можно брать руками. Как много комнат, полных людей, прозрачных комнат, полных людей, служебных комнат, полных людей. Но пока твоей любви мне всегда будет хотеться чего-то еще. А нет, твоей любви мне всегда будет хотеться чего-то еще. Нет, твоей любви мне всегда будет хотеться чего-то еще.